Ставропольской канцелярии велено было выслать к Симонову 500 вооруженных калмыков, а ближайшим башкирцам и татарам собраться как можно скорее и в числе 1000 человек идти навстречу Наумову. Примечание. В 1773 году Оренбургская губерния разделялась на 4 провинции – Оренбургскую, Исетскую, Уфимскую и Ставропольскую. К первой принадлежали дистрикт, уезд Оренбургский и Яицкий городок со всеми форпостами и станицами до самого Гурьева, также и Бугульминская земская контора. Исетская провинция заключала в себе Зауральскую Башкирию и уезды Исетский, Шадринский и Окуневский. Уфимская провинция – уезды Осинский, Бирский и Мензелинский. Ставропольскую провинцию составлял один обширный уезд. Сверх сего Оренбургская губерния разделялась еще на 8 линейных дистанций. Ряд крепостей, выстроенных по рекам Волге, Самаре, Яику, Сакмаре и Ую. Сии дистанции находились под ведомством военных начальников, пользовавшихся правами провинциальных воевод. Смотри Бишинга и Рычкова. Ставропольская канцелярия ведала дела крещенных калмыков, поселенных в Оренбургской губернии. Конец примечаний. Ни одно из сих распоряжений не было исполнено. Белов занял Татищеву крепость и двинулся было на Озерную, но в 15 верстах от оной, услышав ночью пушечные выстрелы, оробел и отступил. Рейнсдорп вторично приказал ему спешить на поражение бунтовщиков. Белов не послушался и остался в Татищевой. Корф отговаривался от похода под различными предлогами. Вместо 500 вооруженных калмыков не собралось их и 300, и те бежали с дороги. Башкирцы и татары не слушались предписания. Майор же Наумов и войсковой старшина Бородин, выступив из Яицкого городка, шли издали по следам Пугачева и 3 октября прибыли в Оренбург степною стороною с донесением об одних успехах самозванца. Из рассыпной Пугачев пошел на Нижнеозерную. Примечание. Нижнеозерная находится в 19 верстах от рассыпной и в 82 от Оренбурга. Она выстроена на высоком берегу Яйка. Память капитана Сурина сохранилась в солдатской песне. Из крепости и зерной на подмогу рассыпной вышел капитан Сурин, сокомандую один и прочее. На дороге встретил он капитана Сурина, высланного на помощь Виловскому комендантом Нижнеозерной майором Харловым. Пугачев его повесил, а рота пристала к мятежникам. Узнав о приближении Пугачева, Харлов отправил в Татищеву молодую жену свою, дочь тамошнего коменданта Елагина, а сам приготовился к обороне. Казаки его изменили и ушли к Пугачеву. Харлов остался с малым числом престарелых солдат. Ночью на 26 сентября вздумал он для их ободрения палить из 2 своих пушек, и сии-то выстрелы испугали Белова и заставили его отступить. Утром Пугачев показался перед крепостью. Он ехал впереди своего войска. «Берегись, государь», — сказал ему старый казак. «Не равно из пушки убьют». «Старый ты человек», — отвечал самозванец. «Разве пушки льются на царей?» Харлов бегал от одного солдата к другому и приказывал стрелять. Никто не слушался. Он схватил фитиль, выпалил из одной пушки и кинулся к другой. В сие время бунтовщики заняли крепость, бросились на единственного ее защитника и изранили его. Полумертвый, он думал от них откупиться и повел их к избе, где было спрятано его имущество. Между тем за крепостью уже ставили виселицу. Перед нею сидел Пугачев, принимая присягу жителей и гарнизона. К нему привели Харлова, обезумленного от ран и истекающего кровью. Глаз, вышибенный копьем, висел у него на щеке. Пугачев велел его казнить, и с ним прапорщиков Фигнера и Кабалерова, одного писаря и татарина Бигбая.